Глава 13. В региональном общественном фонде аналитических исследований кипела работа. Название не вполне отображало сути данной организации. Вернее, вовсе не отображало. Потому что эта организация была далеко не регионального масштаба. Была не общественной, так как создателем ее выступила не инициативная группа и не организация, а один человек. И менее всего была фондом, по причине того, что деньги туда поступали исключительно из одного источника – из бюджета, хотя и длинным, и извилистым, через цепочку коммерческих банков и финансовых посредников путем. Фонд был ширмой, за которой шла незаметная для общественности и СМИ работа по обсчету вариантов вывода России из затяжного кавказского кризиса. Конечно, ею занимались и госструктуры, но те занимались мягкими сценариями, а фонд всеми остальными. Политически безответственному фонду позволялось прорабатывать планы, которые были непозволительны госучреждениям. Пока госчиновники искали щадящие пути урегулирования вопроса, фонд обсчитывал кардинальные. Те, которые, возможно, никогда не будут осуществлены, но которые, тем не менее, должны быть подготовлены, детально проработаны и доведены до сведения заказчика. Потому что в большой политике прорабатываются все возможные варианты действий, а не только те, которые желательны обществу. О тех и так все знают. А вот над чем работают различные частные фонды, центры и прочие инициативные группы, попробуй узнай, только попробуй. Региональный общественный фонд аналитических исследований уже несколько недель подряд обсчитывал сценарий принудительной депортации чеченцев с исконных территорий куда подальше. А почему бы и нет? Не в первый раз. Номинально являясь частной организацией, фонд мог себе позволить обсчитывать что угодно, хоть даже переселение марсиан на компактное поселение в Вологодской области. Два десятка человек по 8 часов в день, не разгибаясь, сидели перед жидкокристаллическими мониторами, вводя в компьютеры статистические данные, вычерчивая маршруты и графики, каждый отвечал за свое направление. Кто-то за финансы, кто-то за военную часть операции, кто-то за транспортировку. Потому что депортация – это в первую очередь перевоз энного числа человеческих душ и их багажа из точки А за 2500 километров к точке Б, В, Г, Д и так вплоть до Я. И сколько, интересно знать, для этого понадобится поездов, машин. Чтобы ответить на этот вопрос, следует ввести первую составляющую – ожидаемый грузопоток, который зависит от числа ожидаемых переселенцев. Сколько в Чечне на сегодняшний день проживает человек? Согласно последним данным Госкомстата, 770-780 тысяч. «Какая у тебя ожидается убыль?» — повернулся специалист, отвечавший за грузопоток, своему коллеге. «Что-то около процента безвозвратных потерь, и еще 2-3 разбегутся», — ответил тот, потому что обсчитывал силовую фазу операции. «Безвозвратных — это тех, которые окажут вооруженное сопротивление. Будут убиты и никуда не поедут. Спасибо. Итого минусуем 30 тысяч. В остатке 750 тысяч. Все равно много. Теперь прикинем, сколько понадобится единиц автотранспорта для организации бесперебойного пассажиропотока, учитывая, что операция должна продлиться не больше нескольких дней. Потому что если больше, то на ситуацию начнет влиять международное сообщество. Средненький автобус, если плотненько, можно вбить человек 40. Но у каждого из них будут при себе узлы и чемоданы, значит, войдет только 20. Но они повезут с собой детей, которых можно, правда, посадить на колени. И значит, пассажировместимость можно увеличить до 30 человек на каждую транспортную единицу. То есть для подвоза депортируемого населения к железнодорожным станциям потребуется 25 тысяч автобусов. Это если вести их всех одновременно, а если челночными рейсами, то раз в 10 меньше. Но нужно взять поправку на протяженность маршрутов и скорость движения, зависящую от состояния дорог и климата, на принудительную погрузку, боевые действия и форс-мажорные обстоятельства, отчего количество ходок на каждый автобус придется уменьшить на треть. Затем учесть коэффициент транспортных потерь. Машины старые, дороги плохие, с серпантинами, камнями, минами и стреляющими из-за угла боевиками. Минимум пятая часть транспорта будет утрачена. Не всегда автобусы пойдут с полной загрузкой. Из дальних населенок, где живут 2-3 семьи, они могут вернуться полупустыми, что тоже повлияет на конечную цифру. Итого потребуется минимум 3,5-4 тысячи автобусов, которые сожрут. Сколько же они будут сжигать тонн горючки в сутки? Это к тому, что пришить, сколько понадобится бензозаправщиков, которые будут подтаскивать бензин и соляру из России с учетом перегруза и горного профиля дорог. И сколько нужно будет масла, запасной резины, запчастей и грузовиков, которые повезут эти запчасти и резину. И передвижных ремонтных мастерских для обслуживания автобусов, бензозаправщиков и грузовиков, и тягачей для того, чтобы доставить их в мастерские. Машин, БТРов, танков и вертушек для сопровождения колонн, охраны пассажиров и дорог, горючки для БТРов, танков и вертушек. Впрочем, они пойдут по другой статье, а не забота армии. А вот организовать и развести транспортные потоки – нет. Это стратегическая задача, которая рождает целый куст новых вопросов. Какой среднестатистический пробег будет приходиться на одну транспортную единицу? И какова пропускная способность чеченских дорог, грузоподъемность мостов, глубина бродов и переправ, крутизна подъемов и спусков? Смогут ли разъехаться на узкой горной дороге гражданские «Икарус» и «БМПшка»? И где могут встретиться такие узкие места? И сколько и какой строительной техники нужно для расширения дорог или хотя бы оборудования площадок для расхождения встречных транспортных потоков? Сколько автобусов смогут одновременно вместить грузовые площадки железнодорожных пакгаузов и привокзальные площади? Как разойтись идущему под разгрузку и порожнему транспорту? Кто будет направлять и регулировать на дорогах возросшие движения? ГАИ, ВАИ, сколько им понадобится машин и горючки? Как вообще все это будет происходить? И как у всех? Суматоха, отчаянный лай рвущихся с цепей псов, рык разворачивающихся в тесноте улиц тяжелых армейских грузовиков и БТРов, хруст сминаемых колесами и гусеницами заборов, густой, сизый, ползущий по дворам дым дизельных выхлопов, крики команд и крики женщин. Первый взвод, слушай мою команду, налево бегом марш! Дробный топот сотен топчущих чужую землю ног, и тут же удары подкованных башмаков, калитки и ворота. Выстрел. Еще один. Отчаянный визг подстреленной собаки. «Выходите, живее, ну, живее!» Растерянные женщины и дети перед горами сваленных на земле пожитков. Устало монотонные голоса командиров, в тысячный раз разъясняющих права и обязанности переселенцев. «Вы можете взять с собой документы, деньги, личные вещи и по 3 места багажа на каждого члена семьи. А куда девать все остальное, что годами наживалось?» Надрываясь, женщины тащат из домов перины и подушки, пытаясь вынести все. Испуганные, ничего не понимающие дети жмут груди любимые игрушки. «Оставьте, это нельзя, и это!» Солдаты расшвыривают горы барахла, собирая не вмещающиеся в автобусы негабаритный груз в огромные, которые потом сами же растащат кучи. Женщины из последних сил цепляют за свои подушки и кастрюли 3 места. Вам же сказано было, не больше 3 мест. Орут, рвут у них из рук скарб солдаты. Внезапно где-то на окраине вспыхивает короткая, но жесткая перестрелка. Дробно стучат автоматные и пулеметные очереди, ухает одинокая граната. Все, тишина. Несколько человек пытались прорваться через внешнее оцепление в лес, но их расстреляли окопавшиеся по периметру деревни автоматчики. Кроме оцепления, по округе шныряют вооруженные до зубов дозоры, а небо баражируют вертушки. На дороге, куда сгоняют жителей, замерли автобусы, разноцветные пропылившиеся и карусы, и пазики с бумажками, с написанными от руки номерами на лобовых стеклах. Целые пропадающие за поворотом колонны. Солдаты режут на ломти, сортируют и направляют толпу. «Вы стоять! Вы пошли вперед!» Толпа сочится по узкому коридору, выстроившихся в две шеренги солдат, ощетинившихся упертыми в людей автоматами. Все взвинчены и готовы стрелять. Воющих, плачущих, всхлипывающих, тянущих за собой испуганных детей женщин впихивают в автобусы. Следом швыряют узлы и баулы, заплаканные лица липнут к стеклам, чтобы еще раз, может быть, последний, взглянуть на свой дом. Пошла зачистка. Деревню обыскивают, рассыпавшись отделениями по улицам, методично обыскивая каждый дом, вышибая двери, заглядывая в каждый угол, протыкая сено длинными железными штырями. Кого-то обязательно находят и, избивая прикладами, гонят к автобусам. Кого-то, кто уже не может идти, сам волокут за руки. Все, все погружены. Монотонно урчат на холостом ходу двигатели, суетливо бегают туда-сюда солдаты, из автобусов слышен приглушенный вой и плач. Поехали, поехали! Колонна, извиваясь пестрой змеей, бесконечно тянется по дороге. Впереди, хищно поводя стволами, идут БМПшки с солдатами на броне. Сзади все дальше и дальше остается пустая, разоренная, с распахнутыми воротами, с дверями настежь деревня. И все глуше и глуше. Слышно, как страшно и безнадежно воют оставленные во дворах и так не отстегнутые от цепей собаки. Сотни колонн, стекая с гор, медленно ползут по дорогам, сближаясь, догоняя одна другую, сливаясь друг с другом в одну бесконечную скорбную ленту, которую втягивает в себя и поглощает железная дорога. Ах да, чуть не забыли, вагоны. Ведь нужны же еще вагоны. Сколько их потребуется для перевозки 750 тысяч потенциальных пассажиров? Безбилетных пассажиров, которые поедут за счет государства, потому что поедут не по своей воле, туда, куда им не надо и не хочется. Причем в теплушке их, как во времена Сталина, не загонишь, не то время международное сообщество не поймет. Значит, нужны плацкартные вагоны. Сколько в вагоне спальных мест? 54. Но если на нижние полки посадить по два человека, превратив плацкартный вагон в общий, то в него войдет 108 человек. И значит, понадобится 7500 вагонов или 515 вагонных составов. Понимая, что пассажиры могут в пути разбежаться, посадим в каждый вагон по 4 охранника, которых в общей сложности потребуется 30 тысяч. 30 тысяч бойцов, вооруженных автоматами, и минимум 1000 командиров, которые будут следить, чтобы веренные им бойцы не вступали в контакт с пассажирами и морально не разлагались. Значит, к каждому составу нужно будет прицепить еще по одному вагону для охраны. Но здесь можно обойтись теплушками. По поводу солдат международная общественность возникать не станет. Итого нужно 7500 плацкартных вагонов и 500 теплушек. И еще не менее 1000 грузовых вагонов для перевозки негабаритного багажа. Сколько составов в час смогут пропускать идущие из Чечни железнодорожные ветки? Значит, придется здесь и здесь подшивать вторые для увеличения пропускной способности колеи и экстренно подтягивать отсюда и отсюда новые железнодорожные ветки, что потребует насыпки полотна, подвоза шпал, рельсов, костылей, мостовых пролетов, путеукладочных поездов. Сколько конкретно потребуется? И сколько составов смогут пропускать узловые по пути следования поездов станции? Сколько необходимо магистральных и маневровых тепловозов и электровозов, дополнительных поездных бригад, сортировщиков, сцепщиков, осмотрщиков? Каким образом вписать 500 свалившихся на железнодорожное ведомство составов в существующие расписания грузовых и пассажирских перевозок, в какие тупики загонять мешающие движению составы, и хватит ли их? Да и найдутся ли у железнодорожников 7500 плацкартных вагонов? Здесь гадать нельзя, здесь следует оперировать реальными цифрами. Для чего послать в Министерство железнодорожного транспорта частный запрос и получить официальный под грифами ДСП и секретный ответ, где сказано, что в настоящий момент железные дороги располагают 135 незадействованными в пассажирских перевозках резервными вагонами, еще 200, которые находятся в текущем капитальном ремонте, и еще парой сотен, которые выходили свой срок и списаны, но при необходимости и соответствующих капиталовложениях могут быть отремонтированы. Плюс к тому сотню-другую вагонов можно наскрести по отделениям дорог, изъяв их из пожарных, ремонтных, снегочистительных, путеизмерительных и прочих составов, и еще около 1500 высвободить, укоротив и отменив часть пассажирских поездов. К чему можно прибавить 300 вагонов, которые находятся в армейском резерве, и техническое состояние которых неизвестно. Но в любом случае, ни о каких тысячах вагонов речь идти не может, неоткуда им взяться. Только если волевым решением отменять в стране железнодорожное пассажирское сообщение, отмобилизовывая на нужды депортации весь подвижной состав. А ведь транспорт — это еще не все. Просто привести из пункта А в пункты Б, я, целый народ, мало, его еще нужно как-то разместить. Это 20 000 сборных домов, или 4 000 щитовых казарм, или 50 000 палаток, где гражданскому населению придется жить по армейским нормам, отдыхая на двухъярусных койках, которых потребуется без малого 400 000. И нужно эти коттеджные городки, казармы и палаточные лагеря обнести заборами из колючей проволоки, развесить прожектора, которые запитать от передвижных электростанций, и поставить вышки, куда посадить солдат, а для солдат изыскать еще 3000 палаток и 20 000 коек. И сколько на все на это понадобится финансовых средств? На строительство новых железнодорожных веток, укрепление мостов, ремонт вагонов, горючку для автобусов, грузовиков и танков, выплату денежного довольствия войскам, на палатки, казармы и патроны, на питание и медикаменты, оборудование отхожих мест, подвоз воды, захоронение погибших и умерших, пропагандистскую, которая будет прикрывать депортацию и кампанию. И откуда такие деньги взять? Нет в стране таких денег. Да, крепкий мужик был Иосиф Виссарионович, если не брать во внимание его скверный характер. Могучая была страна, которая, несмотря на военное время, смогла изыскать людей, машины, составы, паровозы, горючку. Если, конечно, оставлять за скобками вопросы морали и нравственности, если говорить только о технической стороне вопроса. Не та стала страна, не те руководители. Не то время. И в качестве итога проведенной работы на самом последнем листе 500-страничного сценария краткие выводы. В настоящий момент депортация населения Чечни представляется сомнительной по причине недостаточности требуемых для осуществления комплекса, связанных с этим мероприятием, финансовых и технических ресурсов. А просожженные деревни, покалеченных солдат, человеческие страдания, слезы и смерти — там ничего нет. Потому что политика должна руководствоваться не слезами и страданиями, а политической целесообразностью, которая требует, возможно, более быстрого и максимально дешевого варианта разрешения кавказской проблемы. Потому что отсутствие решения чревато новыми смертями, страданиями, слезами и невосполнимыми материальными и нравственными потерями с обеих сторон. Такой вот изо всех сил затянутый с обеих сторон веревки узел, кавказский узел.